он оказался слабым на удар. Возможно, потому что бить человека неестественно, однако крепким на терпение. Уязвимые, незащищенные ни роговицей, ни толстой кожей, тело оказалось неожиданно выносливым на разрыв и растяжение, как земная кора. Не лопались жилы, когда он на одних руках вытягивался из расселин. Не рвались мышцы от напряженной бесконечной ходьбы. И даже разум, как часть его существа, был устойчивым и крепким. Только его все время требовалось занимать сложными мыслями. От простых же он становился прямым, жестким и хрупким, как стекло. А от слишком чувственных подступала невыносимая болезненная тоска. Он старался не вспоминать об Ольге и нес ее с собой, спрятанную глубоко под солнечное сплетение. Он постоянно наблюдал за собой как бы со стороны, словно врач, ставивший эксперимент не только на выживание человека в экстремальных условиях, но и на его возможности вписаться в стихию живой и мертвой природы. Обрести то, что было утрачено с появлением примитивных представлений о мире после разрушения его гармонии. Человек изобрел компас и стал держаться за направлением магнитной стрелки, как за высшие достижения разума. Тогда он уже не подозревал, что в его существе изначально заложена такая биологическая стрелка, чувствительное даже к колебаниям магнитосферы. Чем больше он придумывал приспособлений и устройств для того, чтобы передвигаться в пространстве, тем глубже укрывались от его сознания свои собственные способности и возможности, однако никогда не исчезали бесследно. Эти 97 пустых процентов объема человеческого мозга были заряжены, плотно напрессованы невостребованной информацией. Человек глупел и деградировал тем стремительнее, чем более старался эксплуатировать оставшиеся мизерные 3%. Это огромное, невероятных объемов информации об устройстве мироздания. Эти знания, накопленные всей историей человечества и получены без всякого образования и труда, при каждом рождении человека, как наследство, начинали работать лишь в самых критических ситуациях. Его божественная природа как бы просыпалась в такие мгновения. Проявление этого человек принимал за чудо, либо за обострение инстинкта. 3% оставшегося разума не могли осмыслить то, что существовало в остальных 97. Притча о трех слепых, ощупывающих слона, чтобы получить представление о нем, имела к этому самое прямое отношение. Человек мог изучить, проследить и понять принципы деятельности жизнеобеспечивающих органов — сердца, печени, почек, желудка и легких, но неопытным, неоперативным путем невозможно было изучить и познать то, что составляло в нем не биологическое, а космическое существование. На Земле никогда не было богоизбранных людей или народов, хотя некоторые в те или иные отрезки истории объявляли себя таковыми, чтобы оказывать свое влияние на другие из корыстных политических побуждений. Но все человечество являлось богоносным, ибо каждый рожденный на свет получал божественное наследие. Иное дело, что не всякий мог воспользоваться им, утратив ключ к познанию прежде всего самого себя. Среда обитания, географическое положение пространства относительно Солнца, сторон света разделили народы по способу мышления и мироощущению на 3 цивилизации. Между ними, как острова между материками, блуждали десятки и сотни малых человеческих общностей, время от времени притягиваясь, либо отпадая к одному из трех магнитов в зависимости от силы их магнитного поля в тот или иной отрезок времени. Однако 3% используемого разума не в состоянии были постичь космической предопределенности триединства. Ума хватало лишь на то, чтобы различать эти цивилизации по одежде, по манере поведения и по способу добычи пищи. Как только к космосу были применены социально-экономические термины, так человечество не промыслом Божиим, но своим собственным разумом свело себя к примитивному, скотскому положению в природе. Это была точка завершения эволюции наоборот, и поставлена она была к концу XX века относительного летоисчисления, когда деградация человеческого сознания привела его к научно-техническому прогрессу, который всякое знание природы прежде всего рассматривал либо как удовольствие, либо как оружие. Зверю всегда нужны были клыки, чтобы добывать пищу, и пища, чтобы действовали клыки, ибо он изначально был лишен космоса. Не такое ли человечество гои называли изгоями? Наблюдая за собой со стороны неведомым третьим оком, Русинов отмечал, насколько быстро сможет понять и прочувствовать глубокий внутренний смысл и гармонию существования окружающего мира. После холодной ночи среди голых камней он с каким-то неожиданным трепетом ждал и жаждал солнца. На сибирской стороне Урала оно поднималось над Вижаем, горизонтом, окоемом немного раньше, и Русинов непроизвольно с трепетом говорил: «Здравствуй, солнце!» И это были единственные слова, произносимые им вслух в течение всего последующего дня, потому что акустика в горах была совершенной. Его могли услышать, ибо он сам слышал то шорох осыпи, тронутой чьей-то ногой, то далекий неясный говор. Погоня была опытной, закаленной в Афганистане. От таких просто так не уйдешь. Зря не сделал засаду тогда на дороге. Можно было расстрелять машину из укрытия и покончить сразу со всеми. Видимо, граната лишь повредила «Опель». Разрыв по времени примерно сутки. Сократить его в горах даже со снаряжением не так просто. Но положение у Русинова было идиотское. Если остановиться сейчас и устроить засаду преследователям, можно опоздать к заветному камню. Придется тащить их за собой до финиша. Они не знают, где конечный пункт этого марш-броска. Однако он и сам не знал точного направления к Костанцу. Рассмотреть же без бинокля что-либо внизу даже с высоты хребта было невозможно. Он хорошо помнил этот камень-останец, напоминающий памятник Островскому возле Малого театра. Он шел к нему, держа его образ в сознании, и старался не мешать своим ногам, повиноваться только внутреннему чутью. Время от времени ему будто кто-то подсказывал: «Иди сюда, теперь в эту сторону, возьми правее». Он старался не спугнуть это свое состояние. Когда на склоне у него кончилась вода, ему вдруг захотелось забрать чуть правее, и скоро прямо у ног, как в волшебной сказке, оказался ключ, бьющий из-под камня. Потом уже возле границы леса он почувствовал тягу к каменной осыпи и неожиданно заметил на мшистом курумнике выводок глухарей. Ближняя к нему птица сидела как изваяние, сама напоминая камень. По своему возрасту этот глухарь был ровесником Уральского хребта. Однако он не умилился этому, а, встав на колено, прицелился, затаил дыхание и выстрелил. И через несколько минут уже жег костер из сухого мха и лишайника, срывая перья с птицы и жарил на огне куски мяса. Он ел, но думал об эволюции, которая не коснулась этой птицы, да и была ли она вообще. В связи с этим он вспомнил неожиданное, потрясшее его тогда откровение, услышанное из уст пчеловода Петра Григорьевича Солдатова. Когда зашел естественный разговор о жизни пчел, этот философ, бард и актер неожиданно заявил, что пчелы не насекомые. «А кто же это?» — без особого интереса спросил Русинов. «Летающая часть растений», — очень уж просто объяснил тот. И эта простота как бы замаскировала истинный смысл сказанного. Спустя несколько дней, когда он увидел пчелу на цветке, вспомнил его слова и поразился. Не цветок существовал для пчелы, а пчела для цветка, ибо последний не мог без посредства этого существа продолжать свой род. Стремящаяся к разнообразию природа творила виды растений, не похожих друг на друга. Но чтобы не создавать для каждого сложные системы соединения двух начал, ибо они тоже должны быть разнообразными, сотворила эту летающую, универсальную и живую часть растений. Следуя этой логике, человек был живой частью, соединяющей земное и космическое начало мира. А какие противоположности соединяли животные, рыбы, птицы? Не хотелось верить, что эти совершенные существа, владеющие теми природными знаниями, которыми уже не владел человек, могли служить лишь пищей для последнего. Но 3% ума вполне хватило, чтобы определить именно эту роль для всей живой и неживой материи. Безмудрому младенцу всегда кажется, что мир создан только для его блага. Недожаренная и уже ставшая тяжелой мясная пища сделала ему еще хуже. Вместо ощущения сытости и силы он почувствовал боль в желудке, затем тошноту и слабость мышц. Не зря слово «пост» в его военном и религиозном толковании означало одно и то же. Постояние, повышенное внимание, бдительность, отказ от мыслей о земном, служение самому главному, от стремления к вертикали. Только зря стрелял. Преследователи засекли направление его движения, могли заметить и дым, хотя сухой мох горит, как порох. У первого же ключа он промыл себе желудок, засыпал камнем остатки мяса. Не время думать о пище. Заповедный камень он увидел неожиданно и ничуть не удивился тому, что вышел почти точно. Вроде так и должно быть, хотя это получилось впервые в жизни, когда он без карты и компаса, без заранее проработанного маршрута пришел туда, куда следовало прийти. Памятник Островскому стоял над молчаливой тайгой, бросая на нее длинную вечернюю тень. Русинов зашел спереди, где должен был стоять знак жизни, и медленно опустился на камень. Вертикальная, едва различимая линия с четырьмя точками справа была на месте. Краска лишь пожелтела, потускнела и кое-где отшелушилась, однако же оставив след. Но выше ее свежей белой краской было крупно выведено. Инга и Олег здесь были. 25.08.93 года. А ниже, мельче и размашисто, виднелась надпись в ровный столбик. Русинов подошел ближе и прочитал стихи. «Пока волос с отливом красным я не успел расплескать, ищу тебя. Лишь в этой сказке еще позволено искать». Потом неподалеку от камня на ровной площадке он увидел свежий след кострища, и рядом ровный, застеленный толстым слоем мха, четырехугольник, след отстоявшей здесь двухместной палатки. Сказка была с печальным концом.